Во всяком случае, он отмучился. Сейрус кивнул. Презрительное выражение лица умудренного опытом человека сменилось на уважение, но в глазах промелькнула опасная искорка недоверия, словно мне не следовало знать этого. Те, в чьей крови было обнаружено это вещество, идеальные сосуды. Однако, если ввести экстракт во время церемонии вознесения человеку, который лишен даймония, то его шансы выжить повышаются. И чем выше концентрация, тем выше его шансы. К сожалению, носителей едва ли наберется полтинник, а концентрация в их крови настолько мала, что, по словам Магнуса, на необходимую для выживания дозу, всего-то 10 мл чистого вещества, понадобится от 3 до 5 человек, при условии полного обескровливания. И ради этого вы погубили столько людей, да вы же серийные убийцы. Сколько нужно убить, чтобы стать серийным? В любом случае, когда счет переходит на сотни, лучше употреблять термин массовый. Опять накатила слабость. Мина заставила себя терпеть, а затем ударила по лицу так сильно, как смогла. Боль отрезвила. Но ей с трудом удавалось осознать и принять, в каких глубинах невежества и зла погряз орден. Почему, по-твоему, Бог допускает это? Зачем ему жертвы? Он злой, Мина, воля Бога, она как смерть. Это данность, а не наказание. А может, потому, что это воля человека, возомнившего себя Богом, а не Бога. Не желаю слушать твои нравоучения. Увидев негодование, хотя скорее это было изумление, на лице Сейруса, Мина рассмеялась. Весь сегодняшний день и, в сущности, последний год, этот долгий, ужасный, страшный год со всеми его проблемами, свелся к безудержному, раскатистому приступу смеха. Из глаз брызнули слезы. У вас ничего не получится. Вам никогда не собрать столько даймония. В Фортуне, да что там, во всем мире нет столько людей, чтобы создать армию одержимых демонами. У нас уже все получилось, Сейрус скривил губы в усмешке. В твоей крови концентрация даймония возросла до таких цифр, что ее хватит на сотню, а то и 1000 человек, при условии, что в тебе будут поддерживать жизнь. Откуда тебе известно? Ты сама любезно предоставила нам образец своей крови. Полотенце, подумала Мина, но решила промолчать. Сейрус продолжал. Ты, как монстр Франкенштейна, ключ к бессмертию человеческой расы. Оставалось только придумать подходящую причину, чтобы убрать с дороги Ви, которого я впутал в эту историю, посчитав, что, столкнув две противоположности, удастся пробудить твою сущность в разы быстрее. Сколько тебя не травили в лаборатории, ты сопротивлялась. Поразительно, что ему удалось пробудить тебя в считанные недели. Сейрус говорил, а Мина сидела не шевелясь, не давая выхода своим чувствам, но на душе у нее было не просто тяжело, а невыносимо горько. Она почувствовала себя униженной, оплеванной, как использованная, изношенная туфля, стертая до дыр, ведь она позволила им заманить себя в ловушку, как корову на бойню. Ей просто позволили сбежать, осознание этого приводило девушку в ярость. Я не позволю себя препарировать, как какую-нибудь лягушку. В погоне за силой, способной победить дьявола, вы сами превратились в бесов. Сейрус замахнулся, Мина зажмурилась, но он не ударил ее, лишь усмехнулся. Мина инстинктивно сжалась, закрывая лицо руками. Твой отец говорил так же. Мы не садисты, Мина, и хотя без жертв не обошлось, мы просто искали способ увеличить концентрацию даймония в крови. И Иешуа нашел такой способ, но предпочел скрыть свои исследования от ордена. И вы убили его? Сейрус ненадолго умолк, решая, стоит ли это говорить. Но вот он облизнул губы и едва заметно покачал головой. Насколько мне известно, Иешуа жив, голос Архивариуса странным образом переменился, хотя не стану зарекаться. Могло произойти что угодно спустя столько лет. Лжешь. Откуда у тебя дневник? Отец ни за что бы не расстался с ним добровольно. Позволь кое-что рассказать о твоем горячо любимом отце, Мина, прикрыв глаза, произнес Сейрус. Его бледное волевое лицо приняло безмятежно спокойное выражение. Он выменил свою жизнь на этот дневник. Уверен, он прекрасно понимал, к чему это приведет. Так что, считай, он обменял свою жизнь на твою, на вашу. Ведь от Ревекки он тоже отказался. Не верю. Архивариус уловил ноту сомнения, промелькнувшую в голосе девушки. Он умолял сохранить ему жизнь со слезами на глазах, тонкие губы Сейруса едва дрогнули в усмешке. Он похлопал по дневнику, положил пистолет на стол, затем вытащил сигару и откусил конец, попытавшись гордо распрямить плечи, но у него ничего не вышло. Но надо отдать должное. Он только сделал вид, что готов продаться со всеми потрохами, а на самом деле даже половины не отдал. Припрятал заранее, хитрый жук, вторую часть дневника в доме. Сколько я искал его, но так и не нашел. За что спасибо тебе? Ох уж, этот мерзкий, ушлый, склизкий, архивариус осекся. Внезапная вспышка гнева, вызванная личной неприязнью, также внезапно прошла. Но он воистину был умен, даже гениален, сказал Сейрус удивительно мягко, почти снисходительно, раскуривая сигару от спички, пока кончик не зарделся, и не спеша, лениво выпустил клуб синего сигарного дыма. «Я не верю тебе», — отчаянно выкрикнула Мина. «А как бы ты поступила на его месте? Он всегда был жесток, расчетлив и одержим Спардой. Во имя цели он без лишних раздумий пожертвовал вами. Не мне его судить. По правде говоря, я даже восхищен столь поразительной целеустремленностью». Сейрус стряхнул пепел на стол и растер подушечкой узловатого мясистого пальца. В его голосе звучала безнадежность. Архивариус хладнокровно продолжил свой рассказ. «Ты думаешь, я вру, я понимаю твои чувства, но вспомни своего отца, и ты поймешь, что это чистая правда». Мина зло посмотрела в морщинистое лицо Сейруса. Теперь пистолет лежал на столе. Возможно, у нее появился шанс. Однако Сейрус проследил ее взгляд и усмехнулся. Рука его легла на ствол. Точно говоря, не стоит испытывать мое терпение, а затем он потряс пальцем, как трясут перед мордой излишне строптивого щенка. И Иешуа оставил выше всего на свете свои интересы. А еще твой отец был превосходным актером, я бы даже сказал, манипулятором. Он легко располагал к себе людей, легко вводил в состояние полного безграничного доверия. И я жалею о том, что его не убили. Хотя, если верить рыцарю, которому было поручено избавиться от него, нож перебил позвоночник так, что Иешуа не мог двигаться, не мог даже ползти, только говорить. Однако он убедил мальчишку не наносить ему добивающий удар, оставить как есть. И ты считаешь, что он мог выжить после такого? Не иронизируй. Я повторюсь, твой отец был превосходным актером, хитрый, как лисица, изворотливый, как уж. Не удивлюсь, если это был один из тех трюков, что он всегда держал наготове на случай опасности. Он ничего не делал просто так, никогда. Я понял это слишком поздно. Мина злилась, но все равно жадно внимала каждому слову архивариуса. Сейрус говорил спокойным, даже отрешенным тоном. Он отобрал у меня все, когда появился в Фортуне. Разрушил мою жизнь, жизнь Ревекки, а затем продал и тебя, и ее. Теперь ты понимаешь? Мина взирала на него, не говоря ни слова. Теперь она понимала, в чем причина, но боли не стало меньше, как и душащий рассудок ярости. Но хуже всего было отчаяние. Словно стая гончих, оно безжалостно загоняло ее в угол, и спасения не было. Но почему, если она знала, что проиграла, ее не отпускало это чувство отчаяния, горечи и злости? Почему она просто не могла смириться, словно у нее все еще был шанс выйти в последнюю секунду победителем? Воцарилась тишина, гнетущая, нарушаемая лишь неровным, сбившимся от продолжительного рассказа дыханием архивариуса. Он затянулся последний раз и потушил сигару о край стола, откашлившись. «Молчишь», огонь в голосе Сейруса погас, уступив место ледяному холоду, «ты так на нее похожа, никогда не осуждаешь вслух, и все-таки наверняка осуждаешь. Я не осуждаю, я даже понимаю тебя, но презираю. Как же мама, Сейрус, как ты мог допустить, позволить все это, если действительно любил ее? Бог отобрал ее у нас, но разве он не дал взамен куда больше?» Твердая линия губ Сейрус дрогнула, смягчилась, но обреченность в его голосе говорила о том, что он сам до конца не верил в то, о чем говорил. «Посмотри на себя, разве ты не доказательство воли Божьей? Ты ангел, Мина, во всяком случае, близка к этому. К Богу это никакого отношения не имеет», — ответила Мина, борясь с острым приступом головокружения. Она судорожно пыталась придумать, что делать, но перед глазами стоял туман и маячило дуло пистолета с ядовитым дротиком. Надежды на спасение таяли, точно дым. Глядя на то, что творит человек, кажется, отпуст. Все демоны здесь. Сейрус рассмеялся, его хриплый смех был больше похож на воронье карканье. В тебе так мало веры, а ведь ты лично прикоснулась к живому доказательству того, что Спарда существовала и имеет прямое отношение ко всему происходящему, ибо иначе, чем судьбой, этого не назовешь. А чем ты? Твой ненаглядный демон сын Спарды. Он сам сказал это его святейшеству. Мина вдруг почувствовала какое-то щекочущее прикосновение, точно присутствие. Она попробовала удержать это чувство, разобраться в нем, но прежде, чем поняла, что оно значит, увидела метнувшуюся в их сторону синюю вспышку. Вновь расцвела в душе яркая, живая, горячая искра надежды. Он вернулся. Необычная улыбка заиграла на лице девушки, засверкала радужка. Ее точно пробудили от долгого сна, и она почувствовала, как скидывает оковы яда, проникшего в кровь. Как мало ей оказалось нужно для этого. Вернулся, мысленно повторила Мина не без радости, глядя на Архивариуса. Что с? Внезапно глаза Сейруса чуть не выскочили из орбит. Кость зловеще хрустнула, сломавшись пополам, как сухая ветка. Между двумя половинками лучевой кости вонзилось синее лезвие. Пистолет, который он попытался схватить, выпал из рук Архивариуса, упав на прежнее место с гулким стуком. «Ты!» Морщинистое лицо исказило гримаса боли и ярости. Он уставился на Вергилия с интересом, моргая от удивления и испуга, с некоторым безумием в зеленых глазах, сверкающих праведным гневом. Не ждал, Вергилий смотрел на Сейруса равнодушным взглядом. Его глаза горели, но в этот раз не тусклым синим светом, а огненно-красным, как раскаленный горн в кузне. «Зачем ты вернулся?» Скрипнув зубами, прокряхтел Сейрус. «Может, и правда судьба», — ответил Вергилий, который определенно слышал часть их разговора. Призрачный клинок, вонзившийся в руку, растворился на глазах. Сейрус крепко держался за сломанную конечность, пытаясь остановить кровотечение. Ее судьба — послужить на возрождение Спасителя. «Почему ты просто не мог взять свитки, убраться во свояси и оставить нас в покое?» Мина вдруг ощутила прилив сил. Потрясение от того, что человек, которого она считала вторым отцом, которого любила и уважала, предал ее, сошло на нет. Она вскипела от ярости. Ее кожа побелела, затвердела, стала гипсовой, на кончиках белых пальцев выросли длинные острые костяные когти. Некогда персиковые щеки стали жемчужно-серыми, волосы побелели. Ее разума вдруг не стало, все заполнила ярость. Глаза видели, руки делали, и вот она в два прыжка оказалась перед Сейрусом и вцепилась ему в плечи. «Ты ответишь за это?» Собственный голос показался Мине чем-то далеким. Она еле держалась, ее мышцы одеревенели, но между тем ее охватил уже знакомый жар, предвкушение схватки, которое сжигало все мысли, кроме одной. «Я уничтожу его!» Архивариус вскрикнул, попятился назад, но девушка оказалась быстрее в своей новой форме. Она обрушилась на него, как река, прорвавшая плотину, неумолимо, с горящими недобрым огнем глазами, точно преисполнившимися внутренним сиянием, жутким и одновременно прекрасным. Сейрус пролетел через всю комнату и ударился о тумбочку бедром. В какой-то степени ему повезло, ведь если бы он врезался в нее головой, то наверняка от силы удара череп бы раскололся, как яичная скорлупа. Архивариус разом постарел, осунулся, притих. Грязный предатель. Девушка бросилась на него, как хищная птица, пикирующая на добычу. От силы удара тумбочка в очередной раз закачалась. Точно захваченные шквальным ветром, с нее полетели книги, листки с заметками, на пол упала и разбилась рамка с фото. На какое-то мгновение библиотеку заполнили только изливающиеся и наполняющие пространство звуки. Вопли, удары, стоны. Мина била яростно, когти драли хрупкую человеческую плоть. На белой рубашке Архивариуса проступили кровавые пятна, точно расцвели маки. Мина не поняла, почему подумала в тот момент именно о маках, хотя в мире было еще много красных цветов, розовая пена выступила на его губах. «Я верила тебе, мама верила». Мина била его по лицу, превращая в сплошное кровавое месиво. Одутловатые пальцы уже не пытались остановить девушку. Сейрус вздрагивал, но уже не сопротивлялся, напоминая не живого человека, а коврик, который решили как следует выбить. Вергилий наблюдал за происходящим. Его глаза стали приглушенного серого оттенка, цвета полированной стали. Взгляд, как всегда, был холодный, жестокий, но в нем отразилось любопытство. Демон не без интереса наблюдал за происходящим. Когда от губ Архивариуса ничего не осталось, лишь обнажившиеся в гримасе отчаяния зубы, его голова невольно запрокинулась назад, вздрагивая при каждом новом ударе, Мина замерла. Пламя в ее глазах погасло. Сейрус тяжело вздыхал, но все еще был жив. Лица у него уже не было, но среди раздробленных костей и развороченных мышц сверкали два зеленых глаза. В тот момент, когда девушка была пришла в себя, ее предплечье вдруг коснулась рука Архивариуса. Пальцы стальным обручем стиснулись на запястье. Она посмотрела на него с ужасом, рот Архивариуса открылся, теперь отверстие, лишенное губ, и голосом человека на последнем издыхании он произнес: «От судьбы все равно не уйдешь». Мина похолодела от ужаса, который вызывали в ней эти слова, словно в мозг воткнули раскаленный гвоздь. Не отдавая себе отчета, девушка схватила осколок стекла, он сверкнул в ее руке, как длинный прозрачный зуб, и воткнула в горло мужчины. Сайрус захрипел, точно хотел рассмеяться. Мина исступленно закричала, смотря на него безумными глазами: «Замолчи, замолчи, пожалуйста». Слезы выступили и повисли на ресницах, как капли росы на осоке перед рассветом. Грудь Сайруса судорожно поднялась и опустилась в последний раз, из горла вырвался полустон-полукрик. Он наконец-то замолчал. Руки у Мины задрожали, она вскочила, в полной степени осознав произошедшее. Ноги ее подкосились, она едва не упала, когда ее подхватил Вергилий, крепко прижав к себе. Все замерло, казалось, даже сердце остановилось. Мина закрыла глаза, вслушиваясь, и только когда различила грохочущие удары внутри грудной клетки, успокоилась и отстранилась. Она с ужасом и отвращением посмотрела на изломанный труп, не отрывая глаз, а затем, словно неуверенная в том, что смерть – нечто необратимое, подошла будто вслепую и склонилась над телом. Глаза ее снова вспыхнули. «Это сделала я», – сказала она себе, точно делала публичное заявление. Медленно, нехотя она встала. Все ее тело, руки, ноги, голова, казалось, безвольно обвисло, как у марионетки с обрезанными нитями. Но затем, убрав дрожащей рукой прядь волос, упавшую на лицо, она подняла голову. «Но я прощаю его и прощаю себя», — выдохнула Мина почти неслышно. Она слышала это очень давно от своего отца, когда тот добил раненого ворона, напавшего на них в лесу, защищая свое гнездо. «Мы оба виноваты», — сказал Иешуа, — «но тащить эту вину за собой ни к чему. В душе нет лишнего места, Мина. Прощение не изменит совершенного, но оно способно освободить место для нового, для будущего». Мина вытерла покатившуюся по щеке слезу, задумчиво посмотрела на ладонь, испачканную кровью, удивляясь тому, как, в сущности, легко человеком завладевает желание убивать. Она бросилась на Сайруса, даже не задумываясь, что будет в следующий раз, когда ее обуяет злость. «Ты не убийца», — сказал внутренний голос. «Сайрус многократно заслужил свою смерть, и все-таки, какими бы ни были причины, она совершила убийство, оборвала чужую жизнь и приступила черту. Назад дороги нет». Вергилий заметил, что Мина снова рассматривает свои окровавленные пальцы, схватил ее за запястье и потянул на себя. Она повернулась к нему и, лишь столкнувшись взглядами, резко успокоилась, перестала вырываться и обмякла. Страх быть убитой исчез, впрочем, его заменил стыд. Она смотрела на Вергилия, застыв в его объятиях, и думала о том, что совершенно не разбирается в людях. «Я убила его», — прошептала она. «Я убила человека. В первый раз всегда сложно, но я убивала и за меньшие. Он заслужил свою смерть, как любой предатель и как глупец. Опасно принимать волка в человеческой шкуре за агнца». Она знала это, но это знание не приносило ей утешения. Ее посеревшие волосы снова стали каштановыми, глаза потухли. Она вздохнула и прижалась к демону. Мине вдруг показалось, что Вергилий стал для нее в какой-то момент оберегом, пока он рядом, с ней ничего не случится. Но одновременно с этим он был огнем, который согреет и обожжет. 5. Какое-то время они стояли молча, каждый думая о чем-то своем. Произошедшее отзывалось болью во всем теле девушки, но она обращала на нее внимание не более, чем на надоедливое насекомое. Мина словно пребывала в трансе. В глубине сознания что-то зашевелилось, но ей не удалось сосредоточиться. Она посмотрела на свои руки и отвернулась. Одна часть сознания девушки была потрясена тем, что она только что сделала, но другая помнила, либо она, либо он. Ее все еще потряхивало, но причиной был не страх или угрызение совести, а странное возбуждение. Нет, она не стыдилась того, что сделала. Ей это понравилось, и в то же время не хотелось, чтобы Вергилий распознал это. Однако, даже если она до посинения будет убеждать себя и его в том, что ей это не по душе, это был бы обман. Мина заставила себя повернуться. Глаза девушки снова засверкали, предплечья испещрили мерцающие золотом руны и прожилки, но, несмотря на вечно суровое и угрюмое выражение, лицо Вергилия просветлело. «Зачем ты вернулся? Что тебе нужно? Кто ты, Вергилий? О чем говорил Сайрус?» Она не знала, почему кричит. У нее вдруг возникло безумное желание коснуться Вергилия, чтобы убедиться, что он настоящий. Что, если все происходящее нереально, Что, если она до сих пор в лаборатории, дошла до стадии, когда уже невозможно вынырнуть из галлюцинаций? Если скажу, что я действительно сын Спарды, поверишь? Мина подумала, что происходящее напоминает чистый сюр, и как ей нужно было реагировать на подобное заявление. Она не знала ответа на этот вопрос, однако слова Вергилия не показались ей странными или лживыми. Она не сомневалась, что он сказал правду. Значит, легенда не врет. Спарда полюбил смертную женщину и... Мина посмотрела в глаза Вергилию, и то, что она там увидела, заставило ее осечься. Она опустила глаза, не выдержав тяжелого взгляда. «Ты пришел сюда по следам своего отца, но кое-чего я не понимаю. Спарда покинул это место много сотен лет назад, наверняка еще до твоего рождения. Что же ты ищешь здесь?» Мина подняла глаза. Вергилий смотрел на нее равнодушно, точно не питал интереса к поднятой теме. «Мне нужно больше силы. Я хочу забрать то, что принадлежит мне по праву. Легендарный меч Спарды. Вот что тебе нужно», — догадалась девушка. У нее был упорный и цепкий разум, хоть временами и заторможенный. «Здесь его нет, но я знаю, где он может быть». Вергилий положил руки на плечи девушки, которая склонилась над столом, тяжело дыша. «Что ты знаешь?» В голосе демона Мина впервые почувствовала странную одержимость, которая терзала его, пожирала заживо, но в тот момент она не придала этому значения. «Не я, отец знал. Ответы здесь», — Мина ткнула в дневник. «Башня. Она служит замком, хотя раньше служила дверью. Отец пишет о ней, как о сильнейшем артефакте. Создать заклинание такого уровня было бы невозможно без колоссальной силы. Возможно, центральное звено печати и есть то, что ты ищешь. И где мне искать эту башню?» «Башню не нужно искать. Когда печати будут сломаны, она откликнется на зов тому, у кого есть ключ». Ключ. 5 лет назад на материке в ходе археологического расследования была найдена древняя книга. В ней подробно изложено, как призвать темную башню, Тёмин-Нигру. Капелла, где нашли гримуар, принадлежала женщине, которая погибла при загадочных обстоятельствах в собственном доме, а находку передали на хранение в местный музей, так как человек, возглавлявший экспедицию, исчез. «Это был мой отец», — Мина вздохнула, ее лицо побледнело, словно она увидела призрака. Вергилий не сомневался, что именно как призрака девушка воспринимала своего отца. «Сейчас гримуар в руках человека по фамилии Аркхам. В нем все ответы. А вот это, координаты, по которым его можно найти». Она раскрыла дневник на нужной странице и сунула в руки Вергилия. «Откуда ты это знаешь?» Мина решила промолчать. В последнее время ей часто виделись образы, а провалившись в глубокий обморок, она вдруг оказалась свидетелем событий, о которых ничего не могла знать. Последнее, что она видела, придя в себя, был человек в красном плаще и башня, которая постановала, когда ее древние камни пришли в движение, а печать была сорвана. «Какая разница? Просто знаю, ты помог мне, я, тебе, мы квиты». «Так?» — Вергилий усмехнулся. «И что дальше?» «Что?» — она замялась. Вергилий нахмурился. «Что делать будешь? Останешься здесь?» «Не знаю», — честно ответила Мина. «Пойдешь за мной, если позову?» Девушка удивилась внезапному предложению демона. Ей показалось, что ноги сейчас подкосятся, и она шлепнется на пол. Однако ей удалось не только устоять на ногах, но и сохранить невозмутимость в ровном тоне голоса. «Ты ни разу не дал мне повода усомниться в тебе, а я усомнилась. Я солгала тебе. Я боюсь тебя, Вергилий. Боюсь того, что испытываю к тебе. Меня тянет к тебе со страшной силой. Но дело даже не в этом. А в чем? Я не понимаю, зачем ты вернулся? Почему хочешь, чтобы после всего я пошла с тобой?» Он улыбнулся. Эта улыбка осветила его лицо, как внезапный луч солнца, пробившийся сквозь тучи в ненастный день. Мимолетный изгиб губ, который тем не менее говорил о многом. Вергилий привлек ее к себе. Руки скользнули вдоль тела, и он крепко ее обнял. Она всем естеством ощутила спящую до поры до времени в этих руках силу. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — прошептал демон на ухо. «И только, я для тебя забавная зверюшка». Мина задрала голову, посмотрела ему в глаза. Не то осторожность, не то предчувствие заставило ее опустить взгляд. Мина чувствовала его злость, она не боялась его, но очень боялась увидеть презрение в глазах напротив. Его бы она не вынесла. Мина отстранилась, но Вергилий взял ее за руки. «Забавная, глупая и непослушная, но моя». Вергилий был уверен, что после этих слов их отношения будут развиваться дальше в том направлении, в котором он захочет. Мина же, напротив, не знала, куда дальше это ее заведет. Но когда он стиснул ее руки, она почувствовала, что так суждено, что ни сомнения, ни доводы не заставят ее образумиться. Ощущение близости внезапно исчезло. Вергилий отпустил ее руки. На ладонях демона остались пятна крови, но он не обратил на это внимания. «Это твой последний шанс сделать правильный выбор. Меня не волнует, сможешь ли ты меня полюбить. Я буду рядом с тобой, пока ты во мне нуждаешься. Это новая сделка?» «Да», — робко ответила девушка. Вергилий усмехнулся. Она покраснела, отвела глаза. «Значит, сделка?» Он коснулся ладонью ее горячей щеки и заставил посмотреть на него. «Сделка», — повторила уже уверенно Мина. «А раз так, то у меня есть одно условие». Мина замолчала, глаза ее блестели от слез. «Дай слово, что никогда не солжешь мне, какой бы суровой ни была правда. Не заставляй ждать, если решишь уйти, но не вернуться. Позволь жить дальше, когда я стану тебе не нужна. Это я могу тебе обещать. Есть то, что я обязана сделать, прежде чем уйти». Мина отстранилась, в ее голосе чувствовалась горечь. «Подожди меня здесь», — Вергилий кивнул. Девушка видела, что терпение его на исходе, и решила постараться долго не возиться. Меньше всего ей хотелось, чтобы демон передумал. Мина вышла из библиотеки, прошла по коридору и поднялась по лестнице. Она смотрела на свой дом, но не узнавала его, потому что теперь это был настоящий склеп, воняющий смертью, пропитанный кровью, с тяжелым удушающим воздухом. В доме по-прежнему царила тишина. Она ступала на цыпочках, напряженно прислушиваясь, точно остерегаясь нарушить эту тишину. Сначала Мина заглянула в ванну. Опершись на раковину, она нагнулась и сунула голову под струю воды. Это помогло прийти в себя. Затем сложила ладони ковшиком, набрала воды и жадно выпила, не пролив ни капли. Это все безумие. Но это реальность. Она посмотрела на себя в зеркало. Намокшие волосы облепили лицо, которое все еще было слишком бледным, однако она выглядела лучше, намного лучше, чем до этого. Мина похлопала себя по щекам. «Ты справишься, девочка». На ее узком, резко очерченном лице мелькнула тень улыбки, притаившейся в уголках губ. Мина вышла из ванной и распахнула дверь в комнату. Место, где она прожила большую часть жизни, теперь казалось чужим. Она прошлась вдоль стены, точно боялась, что одно неловкое движение, и все вокруг, ставшее неожиданно хрупким, исчезнет. Мина хотела было сесть, чувствуя, как усталость постепенно наваливается на нее, но в итоге просто повалилась на кровать. Голова гудела, в ней не было ни одной связной мысли. Что делать дальше? Как жить? Внезапно ее окружило серебристое марево. Оно трещало и мерцало, как электрическое поле, не похожее ни на туман, ни на воду. Мине показалось, что она чувствует, как оно проникает в каждую клеточку ее тела, насыщает ее силой, а потом внезапно эта связь оборвалась. Дребезжащее гудение стало отдаляться, слабеть и наконец полностью исчезло, а головная боль, последствия воздействия транквилизатора, почти прошла, оставив после себя лишь отдельные болезненные толчки. Мина посмотрела на свои руки. На них переливались синие и золотые искры, которые напоминали рой мушек, облепивших ее. Будто заметив ее взгляд, они бросились в рассыпную и растворились. «Мы все иногда бываем не в себе. Главное, уметь вовремя признать свои ошибки, остановиться, подумать, а что дальше?» «Верно, а дальше тишина», — ответил ей голос Сайруса. Мина встала с кровати и открыла шкаф, достала из дальнего угла дорожную сумку, которая была собрана с того самого момента, как она пообещала себе, что непременно найдет способ покинуть Фортуну. «Пожалуйста, Спарда, помоги мне выбраться отсюда», — взмолилась Мина Богу, в которого никогда не верила. Во что-то она безусловно продолжала верить, но в какой-то момент с того часа, как очнулась впервые в лаборатории, ее концепция потустороннего мира претерпела значительные изменения. Насколько справедливо молиться демону, насколько это адекватно, учитывая, что его кровный сын сейчас во плоти ждет ее внизу. От этих мыслей у нее по спине побежал холодок, и, больше не медля, она открыла сумку, осмотрела содержимое. Никаких платьев, пара чистых джинс, которые привез отец, чистая рубашка, смена белья, носки, удобная обувь, под которой беспорядочно лежали скрепленные пачки денег. «Надеюсь, этого хватит, чтобы начать жизнь заново», — Мина не была уверена, но это все, что у нее было. Отец называл эти деньги «наш неприкосновенный запас». В Фортуне не были в ходу купюры с большой земли. Туристы, которые прибывали на остров, расплачивались ими, а жители относили их в банк, меняя на местные монеты. Все деньги внешнего мира находились в распоряжении ордена, а для жителей были не более, чем просто бумагой, которую можно было обменять на лишний золотой. Мина достала ботинки, джинсы, рубашку и переоделась, вытерев платьем кровь с рук и лица. Взглянула на бледное отражение в зеркале трюмо. На нее смотрела уже не та девушка, которой она была недавно. Это было бледное отражение, тень ее прежней. Волосы стали былого медового цвета, но глаза горели все тем же безумным светом, который наверняка был последним, что видел перед смертью Архивариус. А затем в нее точно бес вселился. Ей стало на все наплевать. Мина почувствовала себя свободной. Ее уже ничто не держало здесь. Единственное, что ее донимало, так это огонь бешеного нетерпения. Она хотела покинуть этот проклятый остров, и как можно быстрее. Удивительно, но она без труда втиснулась в одежду и застегнула джинсы. Она старалась не думать о том, что будет дальше. Это наверняка бы ее парализовало, поэтому просто пересчитала про себя, как бусины на четках, пуговицы рубашки из синей шамбре, которую застегнула и заправила за пояс. Теперь на ее лице читались спокойствие и уверенность. Усталость и едва сдерживаемая ярость исчезли, осталась только решимость. Мина тяжело вздохнула, как вздыхают перед тем, как приступить к тяжелой, но нужной работе. Однако, глядя в частично опустевшую сумку, она вдруг поняла, что чуть не забыла одну важную вещь. Девушка выдвинула ящик тумбочки, вслепую просунув руку, выудила кольцо, подержала его на раскрытой ладони, точно взвешивая, и крепко сжала. «Прости, Адриан», ее голос звучал хрипло и глухо, «я не могу взять тебя с собой в мою новую жизнь, но я буду помнить тебя и то, что ты для меня сделал», произнесла она с печальной, полной душевной боли улыбкой и вернула кольцо на место. Мина уже хотела выйти из комнаты, перекинув сумку через плечо, но замерла, вспомнив, что кольцо – это не все. Развернулась и взяла лежащий на полу молитвенник. С тех пор, как он упал, она не вспоминала о нем, но сейчас почувствовала, что не может уйти без него. Мина убрала маленькую красную книжку в сумку и пересекла порог комнаты, чтобы уже никогда сюда не вернуться. Единственный распустившийся белый бутон розового куста на окне качнулся, точно кивнул, прощаясь с ней. 6. Вергилий обвел взглядом библиотеку. Эта комната, обставленная со вкусом в той старинной манере, что и его собственный дом когда-то, уже не внушала чувства уюта. В тишине, которая его окружила, было что-то обманчивое, напряженное, а затем он услышал, как полилась вода. Вергилий подумал о том, что было бы, если бы он бросил эту девушку здесь, поддавшись импульсу и обиде. «Ты бы никогда не узнал о башне, с этим еще можно было поспорить», но в одном Вергилий не сомневался. Поиски Тёмингру заняли бы куда больше времени, если бы он не вернулся. Но вернулся он не по этой причине. Он посмотрел на труп Архивариуса. Большего всего Вергилий ненавидел предателей, наверное, поэтому предпочитал никому не верить, но и сам никогда не врал. Это было непреложное правило. Именно поэтому недоверие Мины оскорбило его. Вергилий брезгливо обошел тело по широкой дуге. Марать сапоги в крови совершенно не хотелось, достаточно было испачканного плаща. «Башня, значит», — выдохнул Вергилий, глядя на дневники на столе. Впервые за столько лет он нашел что-то, действительно стоящее внимания. Свитки оказались не более, чем очередной пустышкой, не раскрывающей ответа на главный вопрос. Где Спарда и зачем заключил свою силу, оставив себя беспомощным перед Мундусом? «Почему ты не убил его, отец? Почему только заточил?» Вергилий закрыл глаза. Не хотелось этого признавать, но он устал. «С отцами нам не повезло, верно?» Он посмотрел на фотографию Иешуа Валериуса, лежащую посреди кровавой лужи. Кровь обрамляла фотокарточку, как рамка, не тронув человека в белом костюме, улыбка которого казалась неуместной и даже зловещей в сложившейся ситуации. В дверном проеме, открывающемся в коридор, появилась Мина. Было заметно, что она взволнована. Вергилий окинул девушку беглым взглядом. Выглядела она теперь иначе. Неровные каштановые волосы, спадающие на лоб, были убраны в хвост, глаза, пристально вглядывающиеся в него, точно видящие насквозь, уже не скрывались за челкой, смотрели прямо и гордо. Одежда на ней также была непривычная, на плече сумка, а ее улыбка, которая казалась неотъемлемой частью ее лица, так как всегда давалась ей так легко и естественно, потерялась в губах, сжатых до тонкой линии. Вергилий тут же отдернул себя, словно обжегся. Если в дело вмешивались чувства, они всегда что-то меняли, и, на памяти Вергилия, никогда к лучшему. Девушка подошла к столу, словно во сне, первым делом Мина взяла со стола сборник трагедий Шекспира. Она медленно, страницу за страницей, начиная с последней, отрывала их и кидала в корзину для мусора. Однако на первой странице Мина вдруг остановилась. Прочитала надпись «Любимому папочке», вырвала ее, сложила в четверо, убрала в карман, затем суетливо пересекла библиотеку, взяла с камина жидкость для растопки, щедро полила полки с книгами, а следом и содержимое корзины. Ей все еще было тяжело принять мысль о том, что жизнь не будет прежней, но все уже не казалось таким чужим и далеким, словно она смотрела на свое прошлое через перевернутый бинокль. Не жаль, наблюдая за ней, поинтересовался Вергилий вполне беззлобно. Выглядела Мина устало и опустошенно, но при этом решительно. Какая-то темная сторона ее личности сейчас показала себя, взяла вверх. «Я сегодня кое-что уяснила. Люди уходят, близкие, предают, а вещи крадут». Мина похлопала по дневнику, убрала его в сумку и твердо посмотрела в голубые глаза Вергилия. «В большинстве случаев их не вернуть. Ничто не вечно под луной». Мина положила сумку на пол и тщательно оглядела стол. Взяла в руки пистолет, покрутила. Она не разбиралась в огнестрельном оружии, но этот экземпляр определенно относился к другой категории. Пневматический пистолет был заряжен дротиком с транквилизатором. Мина аккуратно вернула предохранитель на место и кинула пистолет в сумку. Про себя решила, пригодится. Мина подошла к Сайрусу, наклонилась. Ей стало дурно. В какой-то момент девушка подумала, что ее вырвет, но ничего не произошло. Она глубоко вздохнула и обыскала карманы пиджака. Ничего важного. Коробок спичек, ампула. Почувствовав на себе взгляд Вергилия, она поднялась с корточек. «У него могло быть что-то важное», — ответила девушка. Лицо Вергилия не выражало ничего, трудно было сказать, о чем он думал в этот момент, но определенно ни о чем хорошем. «Заканчивай побыстрее». Блаженное облегчение разлилось по ее лицу, и Мина быстро подошла к столу, открыла наполовину пустой коробок спичек, позаимствованный у Архивариуса, взяла одну. «Я просто не хочу, чтоб ордену досталось хоть что-то». Она чиркнула спичкой и кинула ее в мусорную корзину, так что гори оно все огнем. Чужой судьбы не выпросишь, а от своей не уйдешь. Стоило корзине вспыхнуть, Мина преисполнилась чувством потери, но между тем осознала, что приобрела взамен что-то не менее важное и ценное в жизни. Она неловко коснулась пальцами руки Вергилия, и он позволил ей это, крепко сжав руку девушки своей ладонью. «Идем». Мина кивнула. Это слово, сорвавшееся с губ Вергилия, принесло ей несказанное облегчение. «Идем», — ответила шепотом, голос плохо повиновался ей. Мина подняла глаза и посмотрела на Вергилия, мужчину, уже давно не мальчика, много пережившего, очевидно, лишенного детства и не останавливающегося ни перед чем ради цели. Она не сомневалась в том, что он доберется до башни, о которой они говорили, но при этом она понимала, что не хочет, чтобы это когда-либо произошло. Она знала это так же хорошо, как знала то, что в тот момент, когда Вергилий получит желаемое, их пути разойдутся. Мина глубоко вздохнула. Сердце тяжело билось в груди, руки вспотели. Бросаться в омут с головой страшно. Вергилий отпустил ее руку, и страх только усилился, но, когда он рассек пространство взмахом катаны, все ушло. «Ты первая, куда он ведет?» Мина вгляделась в лицо демона. Вергилий не ответил. Впрочем, какая была разница, она знала о внешнем мире так мало. В основном то, что там все продавалось и покупалось, а людей было так много, что вряд ли они даже знали по именам всех своих соседей. «Ты веришь мне?» — вдруг спросил Вергилий. «Да», — искренне произнесла Мина и мысленно добавила. «Я больше не усомнюсь в тебе, клянусь». Прежде чем сделать шаг в портал, она подумала, что гори оно все огнем, это не просто метафора. В этом огне сгорала вся ее прежняя жизнь, но это уже не печалило ее, а наоборот, будоражило, гранича с экстазом. Мина поняла, что с этим чувством не справится ни логика, ни время. Даже если ей суждено провести с этим мужчиной короткие мгновения, она будет счастлива. Будущая неизбежная разлука мнилась ей далекой и, казалось, относилась к другой, еще неизвестной ей жизни. 7. Это был старинный викторианский особняк, своими размерами превосходящий многие усадьбы, с дверным молотком и лестницей с железными перилами, изящными балконами с узорчатой решеткой, который со стороны мог показаться брошенным, чернее мрачным, как опухоль, пятном посреди ухоженного сада. Аркхам любил этот старый дом, беленые кирпичные стены, местами потрескавшиеся, просторные комнаты с высокими потолками, темные деревянные панели, арочные окна, белый мрамор, старинные гобелены и скрипучие полы. Однако множество человеческих жизней, прерванных за последнее время в этих стенах, одарили дом еще и каким-то печальным величием. Особняк будто стал живым существом. Стены, комнаты, стулья, столы, даже брошенные на стул пальто и раскиданные по всей комнате рукописи, бумаги, книги, во всем ощущалось присутствие чужого, темного разума. Аркхам закрыл глаза и прислушался. Дом говорил с ним. Этот надрывистый слабый шепот не мог услышать кто-то, кроме него, и все-таки ему казалось, что этот один голос состоит из множества других голосов потише, сливающихся в единый посыл. Дом прошептал, что у них гость. Аркхам тут же почувствовал чужое присутствие. Он вышел из кабинета, подозвал к себе Лолиту. Она уставилась на него невидящими, мутными глазами. «Возьми гримуар». Женщина кивнула, и они направились в библиотеку, нырнув в темноту коридора, алчущую поглотить всех, кто рискнет подойти слишком близко. Аркхам шел впереди, Лолита держалась за ним. Они остановились перед огромной белой мраморной лестницей, ведущей в галерею на второй этаж, которую охраняли две огромные черные статуи. «Вы уверены, что вам стоит туда идти?» «Я ждал этого момента 6 лет», — ответил Аркхам помощнице. В библиотеке с высоким потолком и стенами из красного кирпича, местами обитыми деревянными панелями, было темно и прохладно. Здесь Аркхам хранил свое сокровище. Реликвии, архивы, манускрипты, самые различные книги, редкие и древние тома. Мужчина зажег свет. «Похоже, вы не можете найти книгу, которую ищете», — с иронией произнес Аркхам, разглядывая юношу в голубом плаще, стоящего напротив стеллажа. «Белые влажные пряди волос спадали на его лицо. Позвольте мне помочь вам. Здесь содержится много запрещенных книг, которых не должен касаться обычный человек». Вергилий фыркнул, захлопывая книгу, которую держал в руках. «Этот человек считает, что детская сказка о девочке, провалившейся в кроличью нору, запрещенная книга. Оставь меня, я вижу ваш скептицизм. Однако самое ценное скрыто от посторонних глаз. Книга, которая вам нужна, здесь. Но разве вам не стоило для начала поискать ответ среди рукописей? Подобные знания должны содержаться». Вергилий развернулся и кинул на стол поочередно 6 свитков. «Это не то, что я ищу. Что же ты ищешь тогда? Оставь меня. Он говорил, что однажды ты придешь», — протянул Аркхам. Он, Аркхам, растянулся в улыбке. «Покажи ему», — сказал он женщине, и та сделала несколько шагов вперед, сжимая в руках увесистую книгу. Он, загадочно произнес Аркхам и добавил: «Тот, кто передал мне на хранение этот гримуар, он сказал, что пройдет время, и явится тот, кто сумеет им воспользоваться, собрать все части мозаики в единое целое. Что он рассказал тебе?» «О, это была прекрасная легенда о смертной женщине, в которую влюбился легендарный темный рыцарь, отделивший мир людей от мира демонов. И женщина понесла от него, родив 2 сыновей-близнецов. К несчастью, эту женщину убили, тело изуродовали, а дом сожгли. Спустя несколько лет он передал мне книгу, которую нашли в подвалах старой церкви, примыкающих к этому дому». «Почему он отдал тебе книгу?» «Я тогда был единственным библиотекарем в городе, знакомым с древними текстами и к тому же хранителем музея, весьма заинтересованным в подобного рода древностях. А может быть, он увидел во мне то, чего я сам тогда не видел». Раздался резкий скрежет металла. Катана выскользнула из ножен и тут же вернулась в них. Верхняя часть туловища женщины на глазах отделилась от нижней. На пол не пролилось ни капли крови, переломленный позвоночник торчал из уже давно мертвой плоти. Аркхам усмехнулся, перешагнул через труп, поднял книгу, отряхнул и протянул Вергилию. «Ни к чему кромсать мои творения, они не причинят тебе вреда. Третий раз повторять я не буду. Объяснись, или последуешь за ней». Вергилий настороженно посмотрел на книгу в руках мужчины, затем на его изуродованное шрамами лицо. «Эти шрамы появились в тот день, когда я предпринял первую попытку расшифровать текст. Я познал чудо», — пояснил Аркхам, выдержал паузу. «С тех пор я не мог думать ни о чем другом, кроме демонов». «Специфическое у тебя понятие чудесного», — ответил Вергилий резким пренебрежительным тоном. Второй раз за эту ночь в комнате наступила гробовая тишина. Ее нарушил Аркхам, который с любопытством разглядывал Вергилия, прижимая к себе фолиант. «Девушка, она тоже здесь?» – спросил Аркхам, приподняв брови. Ему ответило только эхо, отразившееся от стен. Как ни странно, от этого мужчины не чувствовалось ни угрозы, ни страха, лишь болезненный интерес. Вергилий метнул на него пронизывающий взгляд, полный ненависти. На его лице отразилось недоумение, может, даже раздражение, что происходило нечасто. Глаза Аркхама тут же сузились до размера щелочек, и он поспешил добавить: «Не беспокойся, это простое любопытство, ее помощь нам не потребуется. К чему ты ведешь? Откуда тебе столько известно обо мне?» Он в очередной раз повторил Аркхам: «Тебе ведь нужна башня, я помогу тебе ее найти, сын Спарды». Он говорил: «Я должен повернуть на ту дорогу, что, как всем известно, откроет к темной башне трудный путь», — задумчиво процитировал Вергилий. «Почему я должен тебе верить? Я понял поневоле. Это суть. О гордости забыть и цепь замкнуть», — ответил Аркхам. Роберт Браунинг, Чайльд Роланд, дошел до темной башни. Он расплылся в омерзительном оскале, лишь отдаленно напоминавшим улыбку. «Я не прошу тебя мне верить, я прошу тебя поработать со мной во имя достижения нашей общей цели. А если я откажусь и убью тебя, ты согласишься». Он предсказал этот союз, и смею заверить, он до сих пор ни разу не ошибся. Аркхам развел руками. «Кто он?» Лицо Вергилия оставалось бесстрастным, но мужчина явно уловил его нетерпение, поэтому поспешил ответить. Впрочем, не менее туманно, чем раньше. «Он открыл мне глаза, передал на хранение великий дар, показал истину и путь, верный путь», — воодушевленно произнес Аркхам. «Разве ты не знаешь, кто он?» — с некоторым удивлением спросил мужчина. «Он мертв». Вергилий уже не сомневался в том, о ком именно говорит чернокнижник. «Ты так считаешь?» — с усмешкой поинтересовался Аркхам. Его разноцветные глаза были темные и серьезны. Примечание к части. Настроение. Сергитанкиан, Лие, Алтьот, Брейзиблацкс. Глава 16. Примечание к части. Настроение. Емес блунт алвайс хатиме, пхипиерцис, пхриевишис. 1. Сейчас, часы, которые Ахания находилась в глубоком трансе, в действительности оказались минутами. Но время не имело значения. Оно словно разрушилось, обратившись аллюзиями, которые запечатлелись в ее сознании вереницей образов, расплывчатых, неясных, но бесспорно кошмарных, пронесшихся на огромной скорости, как поезд по рельсам, безжалостно разорвавший и разметавший на части ее хрупкое «я». «Где я?» Ахания поняла, что очутилась в преддверии бездны, безрадостном царстве тьмы, обволакивающей ее, проникающей всюду, черной и вязкой, точно трясина. «Меня кто-нибудь слышит?» Темнота не ответила. Тени нависали над женщиной, словно толпа людей в черных мантиях, столпившихся вокруг. Страх гири давил на грудь, а затем пришло жжение, больше напоминающее зуд. Ей нестерпимо хотелось снять с себя кожу, вывернуться наизнанку. Казалось, нечто расщепляет ее изнутри на молекулы, но боли не было, только желание поддаться, обрести покой. Цепляясь за крохи угасающего сознания, Ахания пыталась понять, что делать и как выбраться. Между тем во мраке что-то стучало, напоминая тиканье старых часов. Это постукивание отдавалось болезненным эхом во всем теле, разносились вибрации, словно кто-то ударял тяжелым деревянным посохом о каменный пол. Раз за разом невидимая рука сбивалась с ритма, пропуская очередной удар, но продолжала. «Чем бы ни был этот механизм, — подумала Ахания, — он явно работает на исходе своих сил». Она прислушалась и поняла, что странный, ни на что не похожий звук исходит изнутри нее. От осознания ей стало дурно. Ахании и раньше доводилось слышать этот мягкий, но пугающий стук. Так медленно приходил в негодность механизм ее матери. «Я знаю, кто ты. Хватит прятаться». Сначала темнота чуть подернулась рябью, будто Ахания находилась посреди озера, в которое кто-то кинул камень, и на дне пробудилось нечто дремавшее до сих пор, а затем появились крохотные мельтешащие точки. Словно чем-то взбудораженные, они носились вокруг нее, липли, лезли в рот, глаза и нос, вспыхивали, пульсировали, кружили. Все вокруг тоже начало кружиться, и Ахания вдруг почувствовала чье-то присутствие в своей голове. Кто-то, словно она была огромной библиотекой, и это был кто-то чужой, в спешке водил пальцами по корешкам, доставал книги, пролистывал, ставил на место, иногда ронял на пол. А точки все продолжали налипать, заставляя видеть то, что было давно пережито и забыто. Ошибки быть не могло. То же леденящее дыхание смерти, которое ощущалось сильнее по мере того, как постукивание усиливалось, то же чувство неотвратимости, всегда сопровождающее жнецов, в висках снова застучало, да так, что ее чуть не вывернуло. «Уходи!» — крикнула Ахания в пустоту. «Оставь меня!» Но точки даже не думали исчезать. Они группировались, слипались, и вот это уже не точки, а длинные черные гибкие, как лоза, руки с блестящими, как полированное дерево, когтями. Они тянулись к ней отовсюду, жуткие, испещренные огромными венами, алчные, напоминая щупальца, словно женщина оказалась в логове гигантской медузы. Осознание пришло внезапно. Тьма вокруг, этот кокон из кривых, цепких, до черно опаленных крючьев, извивающихся змеями, тычущимися в нее рыльцами, хочет одного, ее душу. Сопротивляться им бесполезно, их ведь там целые полчища. Ярость, неприкрытая бешеная ярость вдруг накатила на нее. «Убирайся немедленно!» – завопила Ахания. Голос едва не сорвался на визг. «Убирайся, мерзкий падальщик! Мое время еще не пришло!» Она не ждала этого, но жнец вдруг подчинился ей. Его присутствие постепенно перестало ощущаться, и все затянул прежний непроглядный мрак. «Нужно выбираться отсюда!» Ахания попыталась сосредоточиться, но она все еще слышала стук, который по-прежнему отдавался в висках и не давал сформироваться ни единой мысли. Голова была тяжелой, ватной, но где-то глубоко зарождалась слабая надежда, что все закончилось, вот сейчас, еще чуть-чуть, и она очнется. Женщина встряхнула головой, загнала поглубже страх и попыталась понять, что происходит. Но прежде, чем ей удалось сделать какие-либо выводы, Ахания будто в зеркале увидела себя, только на 30 лет младше. Она взглянула на отражение, на свое лицо. Откуда-то из самой глубины к ней пришло понимание. Ее хотят заставить снова пережить самый жуткий день в ее жизни. О, нет. На нее смотрела девушка в положении с изнуренным лицом. Живот был таким большим, что, казалось, ноги растут прямо из него, две бледные, тощие подпорки. Страх сомкнул свои холодные цепкие пальцы у нее на горле. Дышать стало трудно. Воспоминания стали вдруг яркими и отчетливыми. Словно они таились совсем рядом, за тоненькой перегородкой, и ждали подходящего момента, чтобы обрушиться на нее. Ахания зажмурилась, прикрыла рукой глаза и снова открыла. Перед ней знакомый вид из окна. Город тихо и мирно спит под покровом ночи. Фонарь перед домом мерцает тусклым светом. Сколько вечеров она провела в этой квартире в одиночестве, сколько раз мечтала забыть все, что произошло здесь, но прошлое всегда неизбежно возвращалось. Война с ним напоминала войну с ветряными мельницами. К несчастью, сейчас это были не просто воспоминания. Прошлое оказалось вполне реальным, хуже того, осязаемым. «Где же ты, Рик? Тебе всегда удавалось спасти меня от себя самой. Смогу ли я справиться без тебя?» Промелькнула в голове отчаянная мольба и канула в потоке сознания. «Ты сможешь», — ответил голос из глубин подсознания. Она уставилась на свое отражение, бледное, испуганное. Лицо ее приобрело странное, мучительное выражение, при этом она видела себя прежнюю и себя настоящую в одном лице. «Это бред». Ахания повернулась. На тумбочке зловещим зеленым огнем на циферблате горели 4 цифры. 3 часа ночи. С трудом веря в происходящее, она попыталась встать с края кровати, на которой сидела. Волна дурноты прошлась по ней, как шаловливый ветер. Она согнулась в надежде, что это пройдет, и поняла, что не может этого сделать. Внезапно она улыбнулась, но улыбка тут же сползла с ее лица. Руки сами по себе сложились на животе, который полукругом выпирал из-под ночной сорочки. У нее возникло ощущение, что ее вот-вот раздавит что-то огромное, невероятно тяжелое. Безмерная усталость и осознание навалились на Аханию, но ей не привиделось и не показалось. Она вернулась в свою квартиру на 4-м этаже или ее вернули в тот момент в жизни, когда все полетело к чертям. Но зачем? Ахания осмотрелась. С тех пор, как она покинула это место, она никогда не возвращалась сюда и никогда бы не вернулась по доброй воле. Однако, несмотря на это, она все еще не могла сказать, что ненавидела эту квартиру. Это был ее дом, первый дом, который принадлежал ей. Цветы стояли на своих местах, некоторые и завяли, ей было не до них, но горшки целы, постель сбита, простыни мокрые, ведь на них только что спали, даже ее любимое кресло на том же месте, где и всегда. Его еще не осквернили. В глубине квартиры трещал холодильник, покачивалось под потолком множество украшений, оберегов, колокольчиков. Этот гул стоял в ушах, пронзал насквозь, напоминая о том, что где-то поблизости все еще был жнец смерти. Ахания заткнула уши. От страха у нее вспотели ладони, по спине пробежал холодок. Это нереально, это невозможно. Но стены квартиры были исписаны свежей краской защитными заклинаниями, обклеены печатями, над кроватью висел гобелен, лампочки в торшере по-прежнему не было, на полке стоял красный молитвенник, на корешке издевательски блестела позолоченная эмблема ордена меча, словно не прошло более четверти века. Издав полустон-полувсхлип, Ахания провела ладонью по лицу. Оно было липким, капельки слез смешивались с потом и стекали по подбородку. Каждый удар сердца отдавал пульсирующей болью в висках, словно ее голова была пустым стаканом, о стенки которого бьются кубики льда. Она снова посмотрела на свое отражение в оконном стекле. Синяки под глазами, отеки, собранные в пучок волосы, засаленные до того, что кажутся черными, и только губы все еще полные, сочные. Если бы ее спросили, хотела бы она еще раз испытать на себе чудо беременности, она бы покрутила пальцем у виска. Для нее этот период жизни стал самым кошмарным. Вдруг ни с того ни с сего отражение раскололось надвое ломаной серебристой трещиной. А когда рассеянный взгляд уловил тень за спиной в дальнем конце комнаты, было уже поздно. Ахания едва успела понять, что происходит, как в следующую секунду по воле какой-то невидимой силы упала на пол. Ей едва удалось смягчить падение, выставив руку вперед, избавив себя от удара головой, а другой рукой закрыв живот. Но что-то тут же подхватило ее и бросило в сторону, а затем боль пронзила тело во второй раз, там, где была левая нога, и она увидела, что в месте, где головка бедренной кости соединялась с берцовой, торчит ослепительно-белый осколок раздробленного надколенника. Кость сломалась, как сухая ветка под сапогом. Ахания закричала, и незваная гостья рассмеялась. Вопли девушки были для нее сладкой, звонкой музыкой. «Ждала меня», — наигранно мягко сказала женщина, протянула руку, касаясь висящего над кроватью ловца снов, и с презрением посмотрела на остальные талисманы и обереги. «Хлам», — задумчиво произнесла она, поддев потрепанную, но все еще яркую шерстяную нить, на которой висели крошечные серебряные колокольчики. Они звякнули, и лицо женщины исказилось, будто от боли. Она сердито оборвала оберег. Следом за ним амулеты один за другим попадали на пол, точно невидимый нож разом обрезал все нити. «Заставила ты меня побегать». Она вздохнула и стала неторопливо приближаться. «А я этого не люблю». Ахания вжалась в тумбочку, не веря в то, что все повторяется. Дикие зеленые глаза смеялись, обещая скорую смерть и крики, которых никто не услышит, а если услышит, пожалеет об этом. Откинув рыжие волосы назад, женщина вдруг передумала, улыбнулась и опустилась в стоящее рядом кресло. Ее лицо с точеными и высокими скулами засияло. Улыбка вышла короткой и ужасной. «Надо было сразу это сделать», — сказала женщина, карикатурно закинув ногу на ногу и, стерев с туфли каплю крови, облизала палец. Глаза ее потемнели. Ахания попыталась отползти. Она хорошо знала эти дизайнерские зеленые туфли на красной подошве, как и чудовище, которое носило их бессменно. Странную любовь к кислотным кричащим цветам на ее памяти испытывало только одно существо, с безумными глазами и огромными красными когтями. Косик Андреера, но тогда она еще не знала ее имени. «Со сломанными ногами ты бы не побегала по бабкам, а может быть, даже подумала о том, что пытаться водить меня за нос – плохая идея», – голос женщины звучал хрипло, утробно, не так, как раньше. Кожа на ее лице местами стала выглядеть так, словно старые, давно зажившие ожоги. Ахания посмотрела на нее снизу вверх затравленным взглядом. Кровавый след зловеще тянулся за ней, как шлейф. На бедре красовалось 4 глубоких вмятины, словно борозды от раскаленных прутьев. Границы опалившейся плоти чернели неровными краями, бледный гладкий рубец шириной в указательный палец останется с ней после этого дня на всю жизнь. И хотя в этой едва заметной полоске соединительной ткани не было нервных окончаний, у Ахании случалось ощущение, что шрам жжется, как раскаленная проволока. «Почему это происходит снова?» – спросила она себя, и вдруг ей ответил голос матери. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Немногие находят их». 48. Очередной удар обрушился на нее с такой силой, что должен был переломить ее напополам, однако она не почувствовала ничего, лишь услышала, как воздух рассекла невидимая рука. «Когда я говорю, ты должна слушать и внимать», – женщина рассмеялась. Ее звонкий, раскатистый смех прокатился по комнате, словно волны прибоя. Ахния по-прежнему сидела неподвижно, не реагируя на слова. Стоящая на маленьком столике лампа вдруг зажглась, но Ахания не обратила на это внимания. Все ее мысли были сосредоточены на нечто, что она ощущала внутри себя. Нечто маленькое, светлое, теплое, которое следует оберегать и которое хотят вырвать из нее, раздавить, растоптать, убить. «Я не позволю». Ужас пришел, когда она почувствовала, как по ногам льется кровь. Страх навалился на нее, как холодная перина. Ребенок, ее ребенок, в утробе перестал шевелиться. Матку, будто выворачивая наизнанку, сковала болезненная схватка. Ахния почувствовала себя так, словно ее выскабливали изнутри багром. Все мысли исчезли, в голове билось отчаянное. «Я не допущу этого», а следом пришло безнадежное предчувствие смерти. Но силы покидали ее тихо и безболезненно, как кровь, по капле вытекающая из вены через пластмассовую трубку в лаборатории Ордена Меча. «Я выжила», — сказала она и повторила, как мантру. «Я выжила тогда и сейчас выживу». Ахания не увидела, но почувствовала, что женщина снова собирается ее ударить, и закрылась руками, смаргивая слезы. Но время вдруг замедлилось, а затем вовсе остановилось. Ахания широко распахнула глаза, увидев протянутую невидимую руку с едва различимым контуром, застывшую перед ней. Женщина была так близко, что она чувствовала сладковатый аромат дорогих духов, призванный замаскировать тошнотворный запах падали, сопровождающий большинство одержимых. Зеленые глаза все так же горели адским огнем. «Я должна что-то сделать, что угодно». Почти бессознательно она полезла рукой под подушку. Уже несколько месяцев он лежал там, как оберег, черный лакированный пневматический пистолет с единственным зарядом. Ахния подтянулась и схватила его, прекрасно понимая, что у нее есть лишь одна попытка. Что может эта игрушка против демона? Проскочила в голове мысль, и тут же внутренний голос подсказал. «Многое. Поверь в это, Вил, и это станет реальностью. Не целься рукой, не стреляй дротиком. Стреляй мыслью». Ахния не знала, откуда голос отца взялся в ее голове в тот день. Но она помнила слова, которые он сказал, и помнила, что прислушалась к нему. Она сняла пистолет предохранителя. Он казался игрушкой, а не грозным оружием, но она должна была поверить в обратное. Ахния закрыла глаза и почувствовала. Она может изгнать этого демона, ей это по силам, в ее руках грозное оружие. Где-то в глубине души она знала о том, что это действительно в ее власти. Знала на подсознательном уровне. И это сработало. Она выстрелила, и дротик воткнулся в правый глаз женщины. Время тут же вернуло свой ход, выстрел прозвучал, как хлопушка, а следом с лица той сошла улыбка, свет в глазах потускнел и померк, а воздух разом содрогнулся от душераздирающего крика. «Дрянь, выродок!» Правый глаз женщины вытек, теперь зияя черной дырой, из которой лилась кровь. Но это было полбеды. Дротик будто запустил механизм распада. Тело, служившее демону вместилищем, начало разлагаться на глазах, и вот перед ней стояла уже не прекрасная женщина с рыжей копной волос, а смердящий, наполовину сгнивший труп. Женщина выбросила руку, пальцы сдавили шею Ахании. Она продолжала давить до тех пор, пока хватка вдруг не ослабла. Демон вдруг отшатнулась от нее, схватившись за щеки. Кожа на ее лице потемнела и стала расползаться на глазах. «Лицо, мое прекрасное лицо», — завопила она. Ахания осела на пол в полубеспамятстве. Инстинкт самосохранения заставил ее отползти подальше и забиться в угол, вытаращившись на женщину. «Что ты наделала?» — зашипела та, как ошпаренная кошка, корчась от боли и тщетно пытаясь вернуть на место болтавшийся лоскут кожи с частью брови, почти закрывшей дыру, где еще недавно был красивый зеленый глаз. А затем она застонала, обдирая кожу с лица, как отклеившиеся обои, обнажая разлагающуюся плоть.